Тумана белокурова, волна валаном газовым, надышана, накурена, а главное, насказана. Чем пахнет спешкой крайнюю, потачкой и грешком, коммерческими тайнами и бальным порошком? Холостяки семейные в перстнях, юнцы маститы, нашучено, насмеяно, а главное, насчитано и крупными, и мелкими, и рыльцем, и пушком, коммерческими сделками и бальным порошком, в полоборота. Это вот наш дом, не я хозяйкою, один над книжкой чековой, другой над ручкой лайковой, а тот над ножкой лаковой работает тишком, коммерческими браками и бальным порошком. Серебряный зазубренный в окне звезда мальтийская, наласкана, налюблена, а главное, натискана, нащипана. Вчерашняя снеть не взыщи с душком, коммерческими шашнями и бальным порошком. Цепь чересчур короткая, зато не сталь, а платина. Тройными подбородками тряся, тельцы телятину жуют, над шейкой сахарный черт газовым рожком, коммерческими крахами и неким порошком Бертольда Шварца. Даровит был и заступник людям. Нам с вами нужно говорить, мы мужественны будем.